Глава 14. Артисты больших и малых театров. Мне сказала тетя Соня, что слыхала тетя Алла, что во вторник тетю Цилю тетя Ханна уверяла, что как будто дядя Нухим сам слыхал, как на прощание Энок-Бенок, уезжая, всем промолвил «до свидания». Овсей Дрис. У трамвайных путей, идущих вдоль радиоцентра, была глубокая грязная лужа. Ночью она замерзала. Днем отмерзала и глотала окурки и мелкие монетки, выскакивающие из карманов у перепрыгивающих ее прохожих. Перед лужей на корточках сидел бомж и хозяйственным мылом стирал свои брюки, то и дело начиная их решительно встряхивать. Капли и мыльная пена летели на людей на трамвайной остановке. Люди шарахались в разные стороны, отодвигались, ругались. Метрах в десяти от бомжа на газоне разместился уличный музыкант и, отстукивая ладонью по гитаре без струн, орал самым кошмарным в мире голосом. За каждым, кто проходил мимо, музыкант назойливо бежал со шляпой, причем особенную назойливость проявлял по отношению к тем, кому он по всем признакам не нравился. Чуть ближе к радиоцентру, там, где непрерывно тек людской ручеек, стояла скромная и милая девушка в очочках и, держа в руках папку, предлагала прохожим под чем-то расписаться. Расписывались много и охотно, даже очередь порой выстраивалась. — Место неудачное человек для стирки выбрал, — сказал Мефодий, вновь переключая внимание на бомжа в трусах. — Напротив, очень удачное, никак его не обойдешь. — сказал Варсус, соображавший быстрее Буслаева. — Почему? — Потому что это комиссионер под личиной. И тот с гитарой — комиссионер, а девушка в очочках, кажется, суккуб. Комиссионеры не могут в таких хорошеньких превращаться. — Ага, — подтвердил Эсиорх. — Суккуб. Собирает подписи, чтобы бомжа и музыканта отсюда убрали и посадили суток так на 15. А на самом деле там крысиным молоком между строк отречение от Эйдоса. — Это же не засчитано будет. Бумажка фальшивая, — заметила Дафна. — В том-то и дело, что нет, — вздохнул Эсерх. — Люди, которые подписывают, все без исключения очень искренне ненавидят. Прямо горят гражданской сознательностью. Истребить этих уродов, стереть с лица земли. Вот подпись и силу обретает. Сама взгляни, как все гладко идет. Дафна увидела, как, принимая у бодрого пожилого мужчины ручку, суккуб будто случайно коснулся его. В следующий миг ладонь суккуба на доли секунды скользнула человеку в грудь, пройдя сквозь кожу и ребра. Ощутив что-то неопределенное, но страшное, мужчина тихо охнул. Поочередно схватился за сердце, за желудок, за печень. Сердце тикало, желудок варил, печень рапортовала о полном своем довольстве, но тоска не исчезала. Тогда мужчина с острым подозрением уставился на девушку, но та мило улыбалась, одновременно за локоток разворачивая его к метро. Не понимая, что с ним, пенсионер, часто оглядываясь, потащился к павильону Новокузнецкой. А суккуб, улыбаясь, уже спешил к шагавшему по дорожке молодому человеку, протягивая ему папку с ручкой. Молодой человек ответил суккубу столь же любезной улыбкой, охотно взял у него ручку и нарисовал на договоре смайлик. Потом полюбовался смайликом и пририсовал к нему еще ушки и реснички. И снова улыбнулся суккубу, еще милее, чем в прошлый раз. Не оставаясь в долгу, суккуб приготовился ответить ему столь же волшебной улыбкой, но внезапно дернулся всем телом, и рот его пополз вбок и вниз. Несмотря на дурацкую шапочку, он узнал в молодом человеке Варсуса, одного из лучших бойцов света, известного также как Пастушок. В ужасе подпрыгнув, суккуб попытался улетучиться, но с жабой обрушился на асфальт. Опять подпрыгнул и опять обрушился. Варсус укоризненно подцокал языком и показал суккубу договор, внизу которого, чуть ниже смайлика, была изображена небольшая руна. — Больше не скачи. Сам знаешь, пока эта руна здесь, ты не отдалишься от меня больше, чем на два шага, — сказал он. Тем временем Эсиорх и Мефодий подтащили к ним комиссионеров. Комиссионер Эсиорха был несколько помят, поскольку хранитель приложил-таки его кулаком, а комиссионер Буслаева попискивал и ругался, размахивая мокрыми брюками. — за ушко меня возьми, так ты меня задушишь! — хрипел он. Мефодий не поддавался, зная, что уши у комиссионеров легко отрываются. Тот же фокус, что у ящерицы с хвостом. Останешься с ухом в руке. И потом развлекай себя тем, что лепи из него оживающих гадиков. «Люди, спасите! Есть у вас хоть капля человечности!» — голосил суккуб, работая на публику. Тело у него изгибалось очень художественно, с глубоким драматизмом. Мефодий, как непривычен был к театральным проделкам суккубов, и то едва не кинулся вырывать девушку из рук у Варсуса. Но случайно заметил, что локоть у бедняжки в порыве актерства выгнулся в противоположном направлении. В следующую секунду Варсус аккуратно вставил в разинутый рот красавицы снятую с головы шапочку. — И не вздумай выплевывать, я обижусь, ты понял? Суккуб закивал шапочкой во рту. — Это правильно, — одобрил Варсус. — Еще бы один писк! И из страдающего ты сделался бы пострадавшим. Комиссионеры, в отличие от суккуба, голосить не пытались, а шушукаясь, поглядывали на Мефа и на золотые крылья у него на шее. — Здравствуйте, Мефодий Игоревич! — залебезил бомж. — С повышеньецем вас! А мы-то вас еще вот так усенького помним. Сидит себе на Большой Дмитровке, эйдосы принимает. — Договорчики продлевает. Малюсенький такой, прямо кнопочка. Под штанишки телефонный справочник подложен. А такой весь решительный-решительный, прямо ни-ни. Я тогда уже знал, что вы далеко пойдете. Вот ему, вот Гнусию, говорю, а наш-то Мефочка далеко-далеко пойдет. Певец закивал, соглашаясь с ним. — А Арей-то, Арей? Как без него плохо! И без улиточки, и без наточки с чемоданчиком. Какое время-то было золотое! Золотое время! Хоть и били вы нас, но как били! Своей ручкой! — добавил певец и, расчувствовавшись, захныкал. Искренно так зарыдал, со слезами. Мефодий расчувствовался бы, но случайно заметил, как, стекая по одежде, пластилиновая слеза втягивается в ногу и шариком катится вверх, напрямую поступая к глазам. — Вот и хорошо, что помните, — похвалил он. — А теперь слушайте, бугор будет говорить. И он показал пальцем на Эсиорха, который оказался совсем не готов к такому комплименту. — Ну, зачем же так официально называть мою полную должность? — произнес он недовольно. Каждой тройке комиссионеров, работающих в составе единой группы, по новому закону выдается свободный пропуск в Тартар. Канцелярия мрака теперь желает получать эйдосы сразу, минуя национальные отделы. Глобализация, елки-палки. Так вот, нам нужен этот пропуск. Комиссионеры соображают быстро, да и суккубы не тормозят. Вопрос «зачем?» у них даже не возник. На личиках появилось даже некоторое облегчение, потому что ясно стало, что их не убьют. — А эйдосы? — деловито спросил певец. — Эйдосы остаются у нас. Мы вернем их хозяевам. Но многие, боюсь, с таким подходом к жизни опять их потеряют. Эсиорх ловко извлек из выдолбленного грифа гитары певца спрятанный пузырек из-под валерьянки. Другой пузырек обнаружился у бомжа в каблуке. Суккуб же хранил эйдосы в пустотелой заколке. С ней пришлось проявить большую осторожность. Заколка кусалась, щелкая, как бешеная. Зубцы ее были пропитаны ядом. Оставленный без эйдосов, суккуб как-то сразу утратил силы. И из красивой девушки превратился в обвисшего старичка с мешками под глазами, железными зубами и кабаньей щетиной. Группа из трех физкультурно настроенных прохожих, собравшаяся, наконец, на помощь хорошенькой девушке, при виде такого преображения немедленно сдулась и неорганизованно отступила к метро. — Пропуск забыли отдать, — — ласково напомнил Варсус. — Если Лигул узнает, нас прикончат, — пискнул певец. Варсус достал дудочку и сквозь отверстие в ней посмотрел на солнце. — Странная штука, — сказал он. — Когда так вот глядишь, солнце кажется тусклым. У меня такое чувство, что моя дудочка просто пьет свет в диких количествах, а потом подносишь ее к губам и... — Не надо никуда ее подносить! — торопливо крикнул певец. — Лигул может и не узнать, ведь никто ему не скажет. — Конечно, нет. И о том, что вы хомячили Эйдосы, тоже, — заверил его Эсиорх, и решительным движением, пригнув к себе певца, без всякой брезгливости извлек из его пластилинового носа приклеенный там Эйдос. — Ну как так можно? — спросил он с укором. — Вещь ценой во вселенную засовывается в грязный нос, где хранится безо всякого ухода, в жутких антисанитарных условиях. А теперь пропуск. Певец с тоской посмотрел на своих спутников и положил на ладонь хранителю треть глиняной пластинки. Остальные двое последовали его примеру. Собравшись на ладони у Эсиорха, пластинка стала единым целым. На ней была изображена река с ладьей и унылая цепочка душ, бредущая к ней. От незатейливой картинки веяло такой тоской, что Дафна, взглянувшая на пластинку через плечо и сверху, сразу отвернулась. — Ну вот, — решительно сказал Суккуб, — мы подчинились грубой силе. А теперь, милостивый государь, отпустите меня. Варсус разжал руку, которой придерживал его за ворот. Суккуб с необычайным достоинством отряхнулся и, с каждым шагом обретая величие, направился к метро. Он шел, шел и должен был, по идее, уже скрыться из виду, но таинственным образом оставался на месте. Эсиорх и Варсус чего-то терпеливо ждали. Наконец Суккуб обернулся и с укором произнес: — Так, кое-что забыл. Стереть удерживающую руну. — Вы тоже кое-что забыли, — мягко возразил Варсус. — Пропуск в Тартар у нас, да, но вообще-то нам нужен и пропуск на возврат. Мелкая такая деталь. Суккуб хлопнул себя по лбу. — Как? На возврат тоже? Вот я осел! А вы почему мне не сказали? — закричал он на комиссионеров. Те пришли в ужас и стали без всякой милости колотить себя по лицам и щипать за щеки. — ой, забыли, — голосили они. Страдания прекратились не раньше, чем Варсус поднес губам свою дудочку. Тогда на ладони сверху лег еще один глиняный диск, тоже раздробленный на три части и собравшийся вместе. Он был таким же круглым и стыковался с первым диском в центре. На этом диске тоже была ладья, но теперь она зеркально плыла в противоположном направлении, и уже никакой очереди. Цепочка душ на берегу отсутствовала. — Ага, — пробормотал Эсиорх, — срабатывает через полный поворот верхнего диска. Диск с душами в Тартар, без душ обратно. Он придирчиво оглядел диск и, подтверждая, что все в порядке, кивнул Варсусу. Тот стер удерживающую руну, и Суккуб мгновенно улизнул, превратившись из старичка в афганскую борзую с оборванным поводком. Оба комиссионера, пшикнув, растворились даже чуть раньше. Спустя мгновение рядом с трамвайными путями валялись лишь оброненные брюки со следами хозяйственного мыла. — Штанишки забыли! — крикнул Варсус в пустоту. Однако за брюками, как и следовало ожидать, никто не вернулся. Эсиорх передал пропуск Дафне. Та взяла его с бережным испугом и спрятала. — Не бойся потерять его или разбить, — сказал хранитель. — Его можно только отдать. Однако сложность в том, что он всегда на троих. Если кто-то из вас погибнет в Тартаре, вам все равно придется искать третьего. — Ты сегодня добрый, — сказал Мефодий. — А как насчет кота? Он входит в общий счет? — Нет, только люди или стражи. Иначе каждый лишний микроб обрушивал бы всю математику. «Но-но, попрошу без намеков», — обиделась за кота Дафна. Они дошли до метро и здесь остановились, собираясь прощаться. Случайно Мефодий посмотрел за спину Дафни и застыл. Скамейка перед Новокузнецкой, вполне себе благонадежная с виду, с белыми следами голубиного помета и остатками газетки, прилипшими к высохшей краске, внезапно пришла в движение и начала как-то бочком, почти застенчиво подбираться к ним. Все это продолжалось не больше 2 секунд. Потом скамейка выгнулась и, теряя форму, взвилась в воздух. В воздухе она стремительно увеличилась и, окончательно перестав притворяться скамейкой, стала громадной с вагон многоножкой. Буслаев еще успел отскочить, но Дафна и Варсус, стоявшие к многоножке спиной, уже не успевали, и Мефодий остался с ними. В следующий миг многоножка врезалась в то место, где они стояли. Эсиорх, в последний миг начавший оборачиваться, был сбит с ног боковой частью головы чудовища и отброшен в сторону. Скатываясь по вздыбленной земле и пытаясь вскочить на ноги, он увидел, как многоножка, извиваясь и раздирая асфальт, стремительно уходит в подземье. Где-то близко лопнула труба горячего отопления, и пар окончательно скрыл многоножку от Эсиорха. Потирая ушибленное плечо, хранитель растерянно смотрел вниз. Клочья вырывающегося из тоннеля пара оседали на его куртке, превращаясь в капли воды. Эсиорх не знал, что ему делать. Преследовать многоножку бесполезно, атаковать ее сильной магией опасно для тех, кто внутри. Одно ему было ясно — многоножка уже в верхнем подземье и вспарывает слежавшуюся глину со скоростью экспресса. Впереди среднее подземье, царство нежити, а затем и нижнее подземье. Это уже почти Тартар. Как бы там ни было, а Мефодий, Дафна и Варсус окажутся там без пропуска. Кто-то, шипя, плюхнулся Эсиорху на плечо и повис на его кожаной куртке. Хранитель повернул голову. Депресняк. Спина выгнута, глаза пылают. Погладить его Эсиорх не решился. Биовампир есть биовампир. Будешь потом рыдать и растирать по лицу слезы. — Ну что с тобой делать? — Пошли со мной, — вздохнул Эсиорх. И направился к Улите, которая ожидала его у мотоцикла, прыгая на холоде вместе с Люлем. — А это чего за рыба прилипала? Улита ткнула пальцем в депресняка, который подскакивал у Эсиорха на плече, как наездник. Эсиорх рассказал Улите, что случилось. Бывшая ведьма нахмурилась. — Они погибли? — спросила она. Эсиорх, помедлив, покачал головой. — Нет, я бы почувствовал. Ведьма перестала хмуриться и вручила ему Люля. — Тогда на, держи свое создание. — Почему я? — Он весь в тебя. То хнычет, то не спит, а кто на кого похож, тот того и держит. Почему-то не унаследовал прекрасный мирный характер мамочки, Улита. Что, Улита? Чего я буду раньше времени в обморок падать? А если об асфальт ушибусь? Куда ползет многоножка? В Тартар? В Тартар, — согласился Эсиорх. А им куда надо было? В Эдем? Все, папочка, не нагнетай панику. Вколол 2 литра портвейна и отдыхай. — Улита! — повторил Эсиорх еще укоризненнее. Осветление Улиты происходило как-то совсем медленно. От грубости она никак не могла избавиться. — Все, папочка, поехали домой, мы замерзли, — потребовала Улита. Эсиорх послушно повесил кенгуру с люлем на грудь. Локтем стряхнул депресняка в мотоциклетную сумку, кое-как застегнул ее и поехал. Маленький люль был рабом расписания. И как раб расписания, он делал его рабами и бедных папу с мамой. Расписание же у него было самое однообразное. Поспал, поел, погулял, немного потаращился, задумался, поменял подгузник, опять поел и поспал. Кроме того, в расписание люля входил ежевечерний плач. Всякий раз перед сном он 40 минут орал, от крика становясь багровым. — Матвеем, — говорила Улита. — Что, Матвеем? — Ну, становясь Багровым, то есть Матвеем, понял? — спрашивала Улита. И Сёрху было не до наблюдения за словами. — Может, у него живот болит? — Воздуха наглотался? — спрашивал он. — Ага, сейчас. А то я этого хитреца не знаю. Это он себя огорчает, чтобы ночью лучше спать. Я сама такая. Вечером не огорчишься, ночью сладко не поспишь, — заявляла Улита. — Погоди, ты же сказала, что он в меня. — Да, в тебя, — быстро поправлялась ведьма. — Ты его тоже недавно вопил, когда мы немного порисовали маслом на твоей картине. Вы оттиснули на картине руки и ноги. Я рисовал ее неделю. — Ну да. Ножку твоего любимого ребенка и ручку твоей любимой жены. Разве это не умилительно? Все-все-все. На глупые вопросы больше не отвечаю. В тот вечер все пошло по обычному сценарию. Люль принялся рыдать, а Улита бегать по комнате, зажимать уши и заявлять, что она сейчас упадет в обморок и устроит соседям снизу сотрясение потолка. И Сёрх успокаивал сына, тряс его, прижимал к груди, а когда и у него терпение иссякло, положил его на диван и выскочил на балкон. Стекла дрожали. В доме напротив зажигались и гасли окна. Сигнализации у машин выли. Да, умеет малыш плакать, ничего не скажешь. Наверняка по материнской линии у него где-нибудь затесалась сирена. И Сёрх сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и собрался вернуться в комнату, как вдруг обнаружил, что Люль затих и больше не плачет. Не веря своим ушам, хранитель прилип носом к стеклу. На кровати он увидел Люля, прижимавшего к груди какую-то мягкую игрушку и беззубыми челюстями отгрызавшего у игрушки уши. Опасаясь, как бы ребенок не наглотался ваты, и Сёрх прокрался к дивану и застыл. Бедной мягкой игрушкой, которой отгрызали уши, оказался депресняк. Зажатый в железных объятиях Люля, котик даже слегка хрипел, но ребенка не царапал, хотя тот вцепился в него так, словно хотел сделать ему массаж внутренностей, и коленями толкал, и шею стискивал, и загребал на боку кожу, сколько помещалось в горсть. Но, кажется, котику даже нравилась такая бесцеремонность. После пятой безуспешной попытки оторвать депресснику голову или хотя бы лапу, Люль приткнул кота себе под щеку и задремал на нем, как на подушке. Нацепив толстые перчатки, Эсиорх попытался осторожно вытянуть котика из-под малыша. Но депресняк провел сверху вниз лапой, распоров перчатку точно бритвенными лезвиями. Хранитель убрал руку. Когти тотчас спрятались, и кошачья лапа вновь стала мягкой, с кожаными подушечками. Из кухни примчалась Улита, посмотрела на депресняка, на сына, и хмыкнула. Под щекой у Люля, стиснутой пухлой детской ручкой, которая и во сне, не разжимаясь, держала его за основание крыла, котик ухитрялся выглядеть абсолютно счастливым. Эти двое нашли друг друга, и наш малыш наконец-таки сумел огорчить себя перед сном, — сказала бывшая ведьма. — Все равно не понимаю, почему он его не поцарапал. Хотя, конечно, депресняк — райский котик. Видит, что перед ним ребенок, — умилился Эсерх. — Хе, райский. А почему он мне тогда в коридоре новые сапоги разодрал? — спросила Улита. — Ты же их в сейф спрятала. А он их вместе с сейфом разодрал. — А ты как хотела. Он же все-таки и адский котик. Мстит он тоже по-адски, — сказал хранитель.